Цифра 10. Ну вот, так-то и меня поймали. Я был то, что называется, влюблен. И не только представлял ее себе верхом совершенства, я и себя за это время моего жениховства представлял тоже верхом совершенства. Ведь нет того негодяя, который, поискав, не нашел бы негодяя в каком-нибудь отношении хуже себя, и который поэтому не мог бы найти повода гордиться и быть довольным собой. Так и я. Я женился не на деньгах. Корысть была ни при чем, не так, как большинство моих знакомых женились из-за денег или связей. Я был богат, она бедна. Это одно. Другое, чем я гордился, было то, что другие женились с намерением вперед продолжать жить в таком же многоженстве, в котором они жили до брака. Я же имел твердое намерение держаться после свадьбы единобрачия, и не было пределов моей гордости перед собой за это. Да, свинья я был ужасная и воображал себе, что я ангел. Время, пока я был женихом, продолжалось недолго. Без стыда теперь не могу вспомнить это время жениховства. Какая гадость! Ведь подразумевается любовь духовная, а не чувственная. Но если любовь духовная, духовное общение, то словами, разговорами, беседами должно бы выразиться это духовное общение. Ничего же этого не было. Говорить бывало, когда мы останемся одни, ужасно трудно. Какая-то это была сизифова работа. Только выдумаешь, что сказать, скажешь, опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чем было. Все, что можно было сказать о жизни, ожидавшей нас, устройстве, планах было сказано, а дальше что? Ведь если бы мы были животные, то так бы и знали, что говорить нам не полагается, а тут, напротив, говорить надо и нечего, потому что занимает не то, что разрешается разговорами. А при этом еще этот безобразный обычай конфет, грубого обжорства сладким и все эти мерзкие приготовления к свадьбе, толки о квартире, спальне, постелях, капотах, халатах, белье, туалетах. Ведь вы поймите, что если женятся по домострою, как говорил этот старик, то пуховики, приданная постель – все это только подробности, сопутствующие таинству. Но у нас, когда из 10 брачующихся едва ли есть один, который не только не верит в таинство, но не верит даже в то, что он делает, есть некоторое обязательство, когда из 100 мужчин едва ли один есть, уже не женатый прежде, из 51, который вперед не готовился бы изменить своей жене при всяком удобном случае, когда большинство смотрит на поездку в церковь только как на особенное условие обладания известной женщиной, подумайте, какое ужасное значение получают при этом все эти подробности. Выходит, что дело-то все только в этом. Выходит что-то вроде продажи. Развратнику продают невинную девушку и обставляют эту продажу известными формальностями.